Так что возможно, что действительно Хатшепсут была приемной матерью Моисея. Известно, что она не имела своих собственных детей. Ей наследовал человек с боковой линии родов фараонов. И вполне возможно, что она именно в Моисее видела будущего фараона. А было очевидно, что он из еврейского народа. И этим объясняется ненависть того фараона, который восстанет и будет управлять в то время, когда Моисей придет, чтобы требовать отпустить народ Божий. Моисей покидает Египет, когда ему 40 лет, возвращается, чтобы народ вывести, когда Моисею было уже 80 лет, и сменилось несколько правителей за этот период, и в том числе произошел закат царства Хатшепсут, этой удивительной женщины, которая по преданию, она, усыновив Моисея, через некоторое время приняла иудаизм, веру Авраама, Исаака и Иакова, веру в единого Бога. И мы с вами читали: «И вырос младенец, и она, его мать, которая кормила его грудью», вы помните, что ее взяли кормилицей для него, «привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: я из воды вынула его». Она нарекает имя, наречение имени означает усыновление. Помните, как-то я вам объяснял, почему в Евангелии от Матфея родословием Иисуса Христа называется родословие Иосифа, обручника Марии, которое прямо помещается в первой главе Евангелия от Матфея. Это связано с тем, что Иосиф нарек ему имя, то есть Иосиф усыновил Иисуса и сообщил ему все права своего родословия. Это было очень важно, потому что потомки Иосифа были цари еврейского народа, а потомки Девы Марии, мы видим в Евангелии от Луки родословия, хотя происходили из дома Давида, но не по царской линии, не по Соломону и так далее, а через Натана, Нафана, который не был представителем царского колена. Поэтому Бог сделал так, что и Сын Божий, Иисус Христос, он был усыновлен Иосифом, когда он нарек ему имя. И вот дочь фараона, правительница Египта, через некоторое время, она усыновляет Моисея. И он воспитывается в царском дворце. В царском дворце. Те из вас, которые видели экспозицию фараона Тутанхамона, которую однажды привозили в Россию, могут представить себе красоту той роскоши, в которой жили египтяне. Это золото, это драгоценные камни, это жизнь, которая воспринималась ими как божественная жизнь. Фараон считался божественной особой. Очень важно, что Моисей вырос без рабского чувства в своей душе. Он не смог бы стать полноценным вождем для своего народа, освободителем своего народа, если бы рабское чувство, оно жило бы в нем. И вы знаете, что те евреи, которые вышли из Египта, они в основном не дошли до земли обетованной, дошли их дети. А взрослые, которые с рабским чувством выходили из Египта, и по дороге все время потом они роптали: то им чесноку надо, то им луку надо, то им мясо подавай. Господь этих людей наказал. В послании к евреям апостола Павла в 3 главе, 16, 17, 18 стих, по 19 сказано: ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. То есть вот то поколение, которое вышло даже из Египта, но несло в себе парадигму рабской жизни, вот рабское сознание у них было, они не вошли в землю обетованную. Вот многие спрашивают, когда Россия возродится? Вы знаете, я сам по-разному отвечаю на этот вопрос, но у меня есть еще и такая версия. Пока не вымрет то поколение, которое вот с этим рабским чувством из-под коммунистического режима вылезли, и они вот не могут, эти люди, прийти к осознанию духовной свободы. Может быть и такая причина. Я сам себе чувствую вот это рабское чувство. Вы знаете, что даже Моисей не вошел в землю обетованную, потому что шлейф прошлого, он тяготел за ним, и были какие-то проблемы. И тоже он проявил даже сомнения по отношению к воле Бога, за что был немедленно наказан. Если вы читали Пятикнижие Моисея, то вы знаете, как Бог быстро наказывает пророка Моисея, пророчицу Мариам, Аарона, умерщвляет двух сыновей Аарона. Это связано с тем, что с праведных Бог спрашивает намного строже, чем с обычных людей. Вот мы с вами грешим, и мы выживаем. А если вот праведный человек, который действительно стяжал святую жизнь, совершит поступок, который, может быть, для нас уже стал чем-то обыденным, то гнев Божий немедленно последует. То есть с пророков народа своего Господь спрашивал всегда очень строго, потому что, как сказано, кто сколько имеет, тот так и будет отвечать. Кому сколько дано, с того столько и спросится. Притчу о талантах, помните? Если дано много, то много и спросится. Рабское чувство – это чувство, от которого Россия должна освободиться. Мы были 70 лет в большевистском рабстве. Освободиться от рабского чувства мы сможем через осознание себя как рабов Господних. Рабство Богу освобождает человека от любого другого рабства. Поэтому не случайно, когда мы читаем послание святых апостолов, мы видим, что апостолы с радостью говорят о себе: «Я раб Иисуса Христа». Потому что раб Иисуса Христа – это свободный от рабства дьявола, от рабства греха и от рабства смерти. И если мы хотим изжить себе рабское состояние, вот мы жили под страхом большевистского режима, нам надо осознать рабство Богу. Но это только начало. Осознав рабство Богу, мы должны идти дальше, мы не должны стоять на месте, мы должны совершенствоваться, потому что нам надо прийти к осознанию сыновства Богу. И молитва «Отче наш» – это как бы священный залог, который дан нам от Бога преждевременно, потому что мы еще не стали чадами Божьими, в полной мере, но уже сейчас, из теперешнего состояния, мы имеем право, обращаясь к Богу Отцу, восклицать «Отче наш». Это величайшая возможность прославлять, светить имя Божие, как имя своего Небесного Отца. Потому что в Сыне, в Иисусе Христе, мы усыновляемся Богу Отцу. И вот когда сыновство захватывает внутренний мир человека, это уже полное освобождение от рабства дьяволу, от рабства греху, от рабства смерти. Но мы можем быть сыновьями Божьими и дочерьми только по благодати, потому что по сущности только Сын Божий, Он единородный, свет от света, Бог истина от Бога истина.